Вы знаете все, как будто сами были там, сэр. Правду сказать, я надеялся, что в комнате никого не будет. Я знал довольно хорошо обычаи дома, а в это время мистер Шольт обыкновенно отправлялся ужинать вниз. Я не стану делать тайны из этого дела. Лучшей защитой для меня будет чистая правда. Будь это старый майор, я пошел бы с легким сердцем на виселицу. Я также задумался бы убить ножом, как выкурить эту сигару. Но чертовски тяжело, что придется болтаться из-за молодого Шольта, с которым у меня не было никакой ссоры. Вы находитесь под надзором мистера Этельнея Джонса из Скотланд-Ярд. Он привезет вас ко мне на квартиру, и я попрошу вас рассказать всю правду. И тогда я надеюсь, что могу быть полезным вам. Мне кажется, я могу доказать, что этот яд действует так быстро, что покойный умер, прежде чем вы добрались до комнаты. Это правда, сэр. Никогда в жизни я не пугался так, как когда влез в окно и увидел его улыбающимся мне, опустя голову на плечо. Это страшно потрясло меня. Я чуть не убил Тонгу, да и убил бы, если бы он не увернулся. Потому-то он, по его словам, и оставил дубину и несколько стрел, которые, вероятно, и помогли вам напасть на наш след. Хотя я не понимаю, как вам удалось поймать нас. Я не чувствую злобы против вас, но право же странно, — прибавил он с горькой улыбкой, — что я, имеющий полное право на 500 000, должен был провести одну половину жизни, строя волнорез на Андаманских островах, и другую, роя канавы для осушения почвы в Дартморе. Дурной был тот день, когда я в первый раз увидел купца Ахмета и узнал о кладе в Агре, который всегда приносил с собой проклятие своему владельцу. Ему он принес смерть, майору Шольта — страх и угрызение, мне — рабство на всю жизнь».